После уборки мы вернулись в комнату. Я собрал вещи, женщины приготовились идти на поле. Мы вместе вышли из здания и расстались у теннисного корта. Женщины повернули направо, а я пошел прямо. «До свидания», — сказали они. «До свидания», — ответил я. «Приеду опять», — сказал я. Наука улыбнулась, повернула за угол и скрылась из виду. По пути к воротам навстречу мне прошло несколько человек. И на всех были такие же, как у Наука, желтые плащи. На головы нахлобучены капюшоны. Под дождем цвета казались нереально яркими. Чернела земля, ярко зеленели ветви сосен. Закутанные в желтые дождевики люди выглядели особыми призраками, которым позволили сновать по земле только дождливым утром. Они бесшумно передвигались с корзинами, какими-то мешками и полевыми инструментами. Привратник помнил мое имя, когда я выходил, нашел меня в списке посетителей и поставил галочку. «Из Токио приехали, да?» — спросил он, взглянув на мой адрес. «Мне тоже раз случалось туда съездить. Свинина там вкусная, да?» «Неужели, не понимая, к чему это, наобум ответил я. Из того, что я ел в Токио, мне ничего не понравилось, кроме свинины. Ее там что, как-то особо выращивают?» Я ответил, что ничего об этом не знаю и вообще впервые слышу. «А когда это было? В каком году вы ездили в Токио?» «И в самом деле когда?» — наклонил голову старик. «Впору женить бы наследного принца. Сын жил в Токио и звал хотя бы раз приехать. Вот когда!» «Пожалуй, в ту пору свинина в Токио действительно была вкусной», — сказал я. «А тепереча?» «Не знаю, но ни от кого такого не слышал», — ответил я. Привратник слегка огорчился. Старик не прочь был поболтать еще, но я сослался на автобус и пошел к дороге. На тропе вдоль реки местами оставались островки тумана, но их похватывал ветерок и уносил вверх по склону. По пути я несколько раз останавливался, оборачивался и бессмысленно вздыхал, как будто прилетел на планету с другой силой притяжения. Я вспомнил, что здесь иной мир, и мне стало уныло. В 16:30 я вернулся в общежитие, оставил в комнате сумку, переоделся и пошел на работу. С 6 до 10:30 продавал пластинки, а в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в коротких юбчонках, парни с хиппейскими бородками, хостесы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рог, как у магазина собрались хиппи и бездельники. Некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Заиграла пластинка Толи Беннета, и все они куда-то исчезли. Рядом с нашим магазином располагалась ловчонка игрушек для взрослых, где мужчина средних лет с сонным видом продавал странные сексуальные приспособления. Я даже представить себе не мог, кому и для чего они нужны, но заведение, судя по всему, процветало. На другой стороне улицы, наискосок от магазина, прямо на дороге блевал перепивший студент. В игровом салоне по другую руку проигрывал в бинго свою зарплату повар из соседнего ресторанчика. Под навесом закрытого магазина неподвижно сидел на корточках бездомный с почерневшим лицом. К нам зашла какая-то школьница с бледно-розовой помадой на губах и попросила поставить «Jumping Jack Flash» Rolling Stones. Я принес пластинку. Она защелкала пальцами и стала танцевать, покачивая бедрами. Спросила, нет ли у меня закурить. Я дал ей сигарету «Ларк» из пачки управляющего. Школьница блаженно ее выкурила, а когда закончилась музыка, вышла, даже не поблагодарив. Каждые 15 минут раздавалась сирена то ли скорой помощи, то ли полицейского патруля. Три равно пьяных служащих несколько раз обозвали звонившую по телефону красивую длинноногую девицу Мандой и принялись ржать.